«Оспаривать это не приходится», — отвечал я. «Хотелось бы только знать, капитан, каким способом вы освещаете себе путь на дне океана?» «Аппаратом Румкорфа, господин Аронакс. Резервуар со сжатым воздухом укрепляется на спине, а этот привязывают к поясу. Он состоит из элемента бунзена, который я заряжаю натрием, а не двухромистым калием, как обычно. Индукционная катушка вбирает в себя электрический ток и направляет его к фонарю особой конструкции. Фонарь состоит из змеевидной полой стеклянной трубки, наполненной углекислым газом. Когда аппарат вырабатывает электрический ток, газ светится достаточно ярко. Таким образом, я могу дышать и видеть под водой. Капитан Немо, вы на все мои возражения даете такие исчерпывающие ответы, что я не смею больше сомневаться. Однако, признав себя побежденным касательно аппаратов Руки и Роля и Румкорфа, я все же надеюсь взять реванш на ружьях, которыми вы обещали меня снабдить. «Но ведь это не огнестрельное оружие», — отвечал капитан. «Стало быть, ружья действуют сжатым воздухом?» «Само собой». «И как мог бы я изготовлять порох на борту моего судна, не имея ни селитры, ни серы, ни угля? И при том, какое огромное сопротивление пришлось бы преодолевать пули, если пользоваться огнестрельным оружием под водой, в среде, которая в 855 раз плотнее воздуха», — прибавил я. «Ну, это не причина. Существует оружие, усовершенствованное после Фултона англичанами Филиппом Кольтом и Бурулеем, французом Фюрси и итальянцем Ланди, снабженное особыми затворами и способное стрелять в таких условиях. Но, повторяю, не имея пороха, я воспользовался сжатым воздухом, которым меня снабжают в неограниченном количестве насосы Наутилуса. Но нагнетенный воздух быстро расходуется». «Ну что ж, разве не при мне резервуар Руки и Роля? Ведь в случае нужды он выручит меня. А посему достаточно повернуть кран. Впрочем, вы сами увидите, господин Аронакс, что подводные охотники скромно расходуют и кислород, и пули. Все же мне кажется, что в полутьме, какая царит на дне моря, и при чрезвычайной плотности жидкой среды, ружейные пули не попадают в цель на большом расстоянии и не могут быть смертоносными. Напротив, сударь, каждый выстрел из такого ружья несет смерть. И как бы легко ни было ранено животное, оно падает, как пораженное молнией». «Почему же?» «Потому что эти ружья заряжены не обычными пулями, а снарядом, изобретенным австрийским химиком Леннеброком. У меня имеется изрядный запас таких снарядов. Эти стеклянные капсулы, заключенные в стальную оболочку с тяжелым свинцовым дном, настоящие лейденские банки в миниатюре. Они содержат в себе электрический заряд высокого напряжения. При самом легком толчке они разряжаются, и животное, каким бы могучим оно ни было, падает замертво. Прибавлю, что эти капсулы не крупнее дроби номер 4, и что обойма ружья вмещает не менее 10 зарядов». «Сдаюсь», — отвечал я, вставая из-за стола. «Мне остается только взять ружье. Словом, куда вы, капитан, туда и я». Капитан Немо повел меня на корму Наутилуса. Проходя мимо каюты Неда и Канцеля, я окликнул их, и они тотчас же присоединились к нам. Затем мы все вошли в камеру рядом с машинным отделением, где нам надлежало обрядиться в водонепроницаемые костюмы для предстоящей подводной прогулки.